это знает, он прошел через большие испытания, он добился этого состояния абсолютной свободы, равной божественной. Только у него другое средство. Средство другое, да, если у Савелия это музыка, то у барона Филиппа это деньги, которые не цель, Боже упаси, если бы цель деньги, тогда это скупец, да, тогда это скупость, тогда надо оставить первое заглавие трагедии. Это свобода, вот такая цель, тогда да, скупой рыцарь и служитель высокого идеала. Дальше, Дон Гуан, свой вариант. Значит, то, что он берет личный сюжет и существенным образом его меняет. Значит, Моцартовский Дон Жуан – это человек, который убивает отца и совращает дочь. Да, у Моцарта так. У Моцарта, да, в опере Моцарта, да, я не оговорилась. Да, вот самый, так сказать, известный вариант Дон Жуана, да? Там Моцарт убивает отца, да, и совращает дочь. Значит, перед нами богохульник, который заслужил страшное наказание. И в результате проваливается, да, вот его ждет этот самый страшный суд. Пушкин смягчает все это. Значит, Дон Жуан пушкинский убивает на честной дуэли мужа и влюбляется в вдову. Ну, согласитесь, радостно. Похож на повесу из первой главы Онегина. Вот пушкинский Дон Жуан. Значит, можно представить себе, что перед нами такой служитель науки страсти нежной. Но в отличие от Онегина, Дон Жуан пушкинский влюбляется каждый раз. Влюбляется. Это фантастика, это невозможно. Это вы сейчас не поверите мне, но... Тем не менее, да, чувство человеческое, дух человеческого, он устает гораздо раньше, чем тело. Еще раз все это опять, боже мой. Да, ты же как бы знаешь это, да, как писал Алексей Толстой, у него опоротой задницы. Да, ты понимаешь, ну, чем чревато все это, ну, для сил стоит невероятно, да? А это такой картинный модуль, понимаете, на любви, это что-то фантастическое. И каждый раз вот так вот, и каждый раз абсолютно искренне, и каждый раз в этом и навсегда. Каждый раз все то же самое. И когда, ведь каждая женщина, с которой он сталкивается, знает, что это дух Луана, он же все знает. Но не поверить невозможно, потому что в этот момент абсолютно искренне, совершенно искренне. И об этом говорит его воспоминания, скажем, о Инезе, этой бедной Инезе, которую они вспоминают вместе с Липарелло. Вот там вот в монастыре. Сейчас. Вот. Как он узнает? Антоний Томас, где мне памяти, не езжали бы сюда. А лошади лежали в этой роще. Проклятая, признаться, должность. Вы приятнее весь день проводили, чем я, поверьте. Но главное, замок задумчивый. Ты же не жалел уж нет. Как я люблю его. Врет? Нет, совершенно искренне. Конечно, искренне. Липарелло, Инеза, черноглазая. А, помню, 3 месяца ухаживали вы за ней. Носил топовок лукавый. Вы начинаете этот перебит, да? Как бы Липарелло, да его стилистика. И Дон Жуан, вы были ночью. Странную приятность я находила ее печальным взоре и нашли любовь. Это странно. Мне кажется, я не находил красавицы, и точно, мало было мне истинно прекрасного глаза. Одни глаза, да, взгляд, такого взгляда уж никогда я не встречал, а голос, у нее был тихо слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй, все равно узнал я поздно. Бедная Инеза, Липарелло. Что если за ней другие были? Он говорит, правда. Липарелло, а что будем думать за другие? Не то. Так вот, это знаменитое описание Инезы, Благой говорил о том, что это один из первых, как это сказать, поточнее. Да, да, женщины, он как бы отсылает, предваряет, да, вот тот идеал красоты, который был так популярен в начале 20 века. Ну, может, это красиво, но не знаю, насколько Пушкин здесь является как предвестником нового представления о женской красоте, пожалуй, тут другое важно очень. Это удивительная способность Дон Гуана найти некую неповторимую черту в каждой, с которой он встречается. Да, и вот в эту черту, которой нету другой, влюбиться до одури. Да, потому что истинно прекрасного в ней было мало, но глаза, вот глаза такие, что устоять невозможно. Поэт, да? Да, который видит прекрасное и может его оценить, безусловно, безоговорочно. И в это прекрасное влюбиться до одури, и быть совершенно искренним в этот момент. Да, и уйти к другому, он каждый ищет нечто новое и неповторимое, и в этом абсолютно неутомим, совершенно неистощим. В Гуане есть удивительная совершенно способность отдаваться мгновению так, как будто это мгновение из последних. И это мгновение живет в его сознании как ценность безусловная. Вот эта потрясающая сцена с Лаурой. Дон Карлос, которого он там застает, у Лауры немедленно начинается дуэль. Он убивает его, Лаура осматривает тело, даже блин проклятый. Ты прямо сердце кнул, у него с ней мимо, и кровь идет из треугольной рамки, уж не дышит каково. Ну, да что делать, он сам того хотел. Лаура, а Дон Гуан, досадно, право, вечный проклят, зачем не виноват, откуда ты домой ли здесь? Дон Гуан, я только что приехал, иди секунду, я ведь не прощу. Лаура, и вспомнил тут часы своей Лауре, что хорошо, то хорошо, да помню. Не верю я, ты мимо шел случайно и дома увидел. Дон Гуан, нет, моя Лаура, спроси мне, Павел, я стою за городом, проклятый Винтик. Я Лауре пришел искать Мадриду, целую ее. Лаура, друг, ты мне, постой, примет вам. Что нам делать с ним? Дон Гуан, оставь его. Перед рассветом рано я вынес его руки, почти половину на перекрестке. Лаура, только смотри, чтобы не увидели тебя. Хорошо ты сделал, что явился одной минутой позже. Мне твои друзья здесь ужинали. Только что вышли вон. Когда ты их застал, Дон Гуан, Лаура, и давно его ты любишь? Лаура, кого? Ты, видно, бредишь? Дон Гуан, признайся, а сколько раз ты изменял мне в моем отсутствии? Лаура, а ты повелся? Дон Гуан, скажи! Нет, после ты говори. Нереально. Значит, дальше сцена любви придет вам, да? Можно не сомневаться ни одной минуты. Здесь утром он под непанчу и его вынесет. Но ничего не мешает, да? Вот эта страсть, которая одна есть правда. Вот это мгновение, которое важнее всего на свете. Да, и придет вам все возможно. Я помню, что я совсем еще молоденькой девчонкой присутствовала при занятии практическом. Не буквально Рюшиной, которого, вас знаю, сейчас идет про семинар. И она никак не могла убедить девочку какую-то в аудитории, что Пушкин умеет посадить национальное сознание, да? Но что он это делает? Что его долгие угоны с памятью, они узкие. Ну так, и так, и всякое, и ну невозможно было. Я больше не могла ей вмешаться, и сказала, что можете взять другого русского, который любовью занимается при трупе. Да, наверное, это фигура. Да, вот, наверное, вот в русской ментальности, наверное, такое невозможно, да? А вот не спаться с этими страстями, именно с этим, наверное, да, видимо, все-таки возможно. Значит, понимаете, да, вот эта страсть, которая в это мгновение равна целой жизни, и она отменяет все остальное, все остальное никакого значения. К тому же, да, такая удивительная способность отдаться чувству и найти красоту. Да, истинную, подлинную, настоящую, неповторимую в каждой из тех, кого он встречает. Если еще вспомнить, что Дон Гуан поэт у Пушкина, он поэт, потому что Лаура поет песню, сочиненные на его стихи. Да, это творческое начало в Дон Гуане, безусловно, делает его необыкновенно обаятельным героем. Необыкновенно обаятельным. И тем не менее, и пушкинский Дон Гуан, оказывается, заслуживает страшного наказания, ужасного. Но к чему стремится этот Дон Гуан? Что такое пушкинский Дон Гуан? Значит, если Сальери, если барон Филипп, и это совершенно очевидно, стремятся к одному и тому, к утверждению своей человеческой воли вопреки любым сдерживающим силам, да, противоположным этой воле, включая божественную, то и Дон Гуан пушкинский оказывается точно таким же персонажем. Потому что ему важно бесконечное самоутверждение с каждой новой женщиной, в которую он всегда влюбляется. При этом перед нами